Рассказ первый. Старый друг, старый враг. Дверь снова отсырела и застряла в проеме. Да сколько же можно? Я задолбался накладывать самые разнообразные чары, но это фанерное недоразумение регулярно распоживает от сырости, взявшейся неведомо откуда. В раздражении пнул сильнее, чем стоило. Результат. Капитальная починка бесполезной деревяшки. Мерлин меня силушкой не обидел, как и гадским характером. Может, заказать металлическую, и все, никаких проблем, но бывшие Авроры прямыми путями не ходят. Да, все-таки надо победить собственную лень и зачаровать все тут на совесть. В конце концов, это же путь в самые недра ада, мою лабораторию. Самое священное место в доме. Тут даже Кричер дышит через раз. Да, определенно надо купить этакую тяжелую металлическую сейфовую дуру со здоровенным замком в виде штурвала и заковыристым паролем на парселтанге. Что-то типа Дамблдор, старый мудак. Кто поймет, к сожалению, таких немного, а в Англии вообще никого, сразу зауважает. Па, ты где? О, вот и мой младшенький пожаловал. Чего это он на папке вспомнил, в неположенное для посещений время? Джин, если узнает, мозги всем выезд. Уизли, они такие. Жаль, что я этот поведенческий минимум понял только через полтора десятка лет совместной жизни. Крикнув в ответ сыну, чтобы не спускался ко мне, быстро восстанавливаю разрушение, применяю к истрадавшейся деревяшке репаро, на автопилоте накладываю сторожевые чары всех мастей. Все-таки лаборатория артефактора, это нечто похуже минного поля. Даже не шаг сделал, дыхнул. Вправо-влево, и долгая мучительная смерть тебе, через анальную кару. Шутка. Ну, почти. Себ гуманностью не отягощен, может и переусердствовать. Что такого немыслимого случилось, Ал, раз ты решился прийти к своему психованному отцу в неучтенное время? Тебе же, Уизли, чтоб имыкалось постоянно, плешь проедет. Кивком предлагаю сыну следовать на кухню, где вовсю гремит посудой Кричер. Эльф всегда рад видеть моих детей, в отличие от их мамаши. С этой женщиной у домового сложились не самые лучшие отношения. Каждый день почти до драки доходили. А уж какие матерные конструкции в ход шли. Ну ладно, Джин, богатый опыт квиддичной команды и все такое, но Кричер, пафосный эльф еще более пафосного старинного рода, хотя я вообще поражаюсь до сего дня, как старик меня принял главой рода Блэк, Сириуса, чистокровного наследника, и то до сих пор поминает только в суе, и только староанглийским матом. Привет, Кричер, вежливо поздоровался с ушами из печки отпрыск, усаживаясь на высокий табурет и сразу подвигая к себе блюдо с горячими пышками. Как знал, старый, что у меня сегодня гости будут. Пап, тут такое дело. В общем, Скорт просил тебе передать, что у его деда к тебе есть дело. Удивленно вскидываю бровь. Нет, с Малфоями я после битвы за Хогвартс пересекался достаточно часто. Пришлось отрабатывать долг жизни и вытаскивать их из той вонючей ямы, куда эти придурочные сами себя два десятилетия закапывали. Дело было где-то через год после войны, и месяцев так 10-11, из возможных 12, бывшие пожиратели смирно просидели под домашним арестом, полтора месяца в общей сложности было потрачено на судебные тяжбы, публичные разбирательства и попытки оттяпать у этой славной семейки кусок, да побольше. Мне в тот раз удалось остановить охоту на ведьм, в прямом смысле слова. Все-таки нас, магов, слишком мало, чтобы уничтожать неправых и виноватых направо и налево, тру-ла-ла и тру-ля-ля, долго тогда языком трепался, проспонсированных в частном порядке журналистов наускивал, законы пристально изучал и так далее. Пришлось, конечно, пойти на компромисс с новой властью и собственной совестью и дать парочку обетов в обмен, но оно того стоило. Людей жалко, а аристократы они там или нет, это уже совсем не важно. Главное, чтоб это действительно были люди, а не безмозглый плебс, дорвавшийся до власти и счастливо похрюкивающий от осознания собственной значимости. И что же Люциусу потребовалось от ничтожного полукровки? А главное, что такого Скорпиус пообещал взамен, прекрасно зная об ожидающей тебя расплате за своевольную отлучку из Хага, да еще и к отцу, который сейчас явно не на вершине популярности у народных масс. Это ты зря, пап. По поводу популярности, все старые семьи тебя очень уважают, Скорб сказал, они все поняли тогда, после победы, ну, что ты их жизни выторговал чем-то, очень серьезным, хм, а тему с обещаниями Малфоя-младшего замял, ну-ну, пока я, конечно, сделаю вид, что не заметил, но галочку поставим, было дело, но не суть важно, хотя, Приятно, что хоть кто-то благодарен, а то вон, очередная годовщина показала, что герой не такой уж герой, хмыкнув, отпил кофе из подсунутой услужливым домовиком кружки. Так что нужно Малфоим, и почему они решили действовать через тебя, а не тупо послать сову? Пап, ты не ругайся только, но, по словам Скорпиуса, сову они посылали раз 10. Вот как, это уже было интересно. Живу я один, благо из Блэкхауса выселить рыжих тараканов удалось без особых проблем. Жаль, дети несовершеннолетние, и их логично оставили с матерью. По нынешним бумажным законам, хотя по законам магии остаться они обязаны были с главой рода, в нашем конкретном случае, с отцом, еще и алименты приписали платить, но для детей ничего не жалко, так что я не в претензии. Хорошо, хоть к сейфам у моей бывшей не получилось присосаться, хватило ума тогда, по молодости, не магическим браком сочетаться, а светским. Не знаю, как Джин удар не хватил при разводе, когда обнаружилось, что она мне никто и звать ее никак, ну, можно мягко и корректно назвать приживалкой, а дети, все, кстати, от рождения считались бастардами, только вот недавно я их кровными ритуалами в рот ввел, и это хорошо, потому как теперь печати предателей крови на них нет, они даже не родственники Уизлим. Странно, что Молли не настояла на правильном браке, сама все-таки из древней семьи, но с моей жизнью много таких вот странностей. Я вообще много нового для себя открыл после прихода письма из Гринготса. Но вернемся к нашим баранам. Совы меня находят, ибо и газеты, и специализированную литературу, и материалы я получаю регулярно. Письма от детей и заказчиков тоже. Тогда в чем дело? Почему именно Малфои не могут до меня достучаться? А камин, складывая кисти домиком, упираюсь в них подбородком. Ал поерзал слегка на табурете. Ах да, такая поза у меня обычно предшествует очередному взрыву. Что делать, если в детстве герою всея магической Англии психику покорежили знатно, а профессиональных психологов в Магмире нет? Хотя шарлатанов хватает, впрочем, как и везде. Да и мой потенциал, велик и могуч, а уж когда на эмоции накладывается. Кингсли так до сих пор вполне резонно опасается, пытаемся быть толерантными, да, ибо боится нифигово. Да синевы уж точно, хоть и навешал обетов как блох на собаку. Так что держать себя в руках я не умею, и все давно об этом в курсе. Лавры почетного психа, благодаря пророку, закрепились за мной даже на бумажном уровне. Да, не отвечает им твой камин, а пройти не могут. Ты сам защит понавешал каких-то нетрадиционных. Сын снова поерзал, опасливо сверкнул зелеными фамильными глазками, но, похоже, счел, что орать и громить все вокруг прямо сейчас я не собираюсь. Пока что, вот как, аккуратно снял очки и потер переносицу пальцами. Отсюда вывод. Кто-то, не будем показывать пальцем на одну оборзевшую черножопую обезьяну, непонятным образом глушит любые попытки бывших пожирателей связаться со мной. Ведь действительно, столько суровых английских зим прошло, и никаких просьб, да даже обыкновенных заказов от одного закрытого клуба по интересам не поступало, а я уже лет 5 как мастер-артефактор, между прочим, один из трех на всю островную Великобританию, двое оставшихся, старички в возрасте глубоко за 25, и заказов берут крайне мало, но почему-то никто, из давних знакомцев на меня так и не вышел. Хотя уж они-то поголовно в курсе моего нейтрального отношения. Забавно, счет к параноидальному Кингсли потихоньку растет, не имется макаки. Пап, отвлек меня от размышлений Ал, посмотрел на обеспокоенного мальчишку и усмехнулся. Все в порядке. Слизеринец скептически поднял бровь. Джеймс в курсе? Конечно, он внимание отвлекает. Мы не хотим, чтобы кто-то что-то пронюхал. Ясно. Лили, нет, у нее сейчас один квиддич на уме. Пробуется на ловца сегодня, пожал плечами Ал. Он никогда особо спортом волшебников не увлекался. Ну да Мерлин с ним. Я вот тоже не помню, когда последний раз на метлу садился. Еще с Уизлими жил вроде. Да, Тедди? Нет, конечно, мы ему не писали. Это хорошо. Люпину и своих проблем хватает. С моего прицельного пинка мальчишку после окончания ХГО взяли в ученичество на мастера трансфигурации. Сейчас юный метаморф пашет на благо будущего звания в Лионе. Ну да, у нас в стране не так уж много мастеров осталось. Любых. Бегут кадры из неадекватной родины. Вот и ладно, не стоит беспокоить нашего разноцветного. Пусть учится, вернул очки на законное место. Значит так, сейчас делаешь лицо попроще и топаешь обратно в Хаксмит. Я так понял, ты камином в трех метлах воспользовался?» Ал утверждающе кивнул. «Отлично, думаю, что выводок рыжих пока не в курсе твоих похождений. Возможно, что не в курсе и остальные, отличившиеся. Хотя вряд ли, скорее всего, на тебя спустят всех собак. Давить сильно поостерегутся, конечно. Вдруг я снова психану, и останутся вместо Хага одни живописные развалины». Сын захихикал, видимо, вспоминая то непонятное, на что мелким крошевом осыпалась Нора 2 после моего предложения Джин спокойно развестись. Что поделать, довела своими необоснованными инсинуациями. «Ал, ты мой кулон носишь?» Сын гордо продемонстрировал большой желтоватый клык на тонкой серебряной цепочке. «Между прочим, настоящего гримма. Как добывал, до сих пор вспоминаю с ужасом. Подарок на 11-летие. Вот и славно, значит, в его мозгах некоторым нечистым на руку личностям ковыряться бесполезно. Амулет невидим для всех, кроме хозяина и мастера. Создает ложные воспоминания и белый шум. Сейчас добавим еще сюрпризов и успокоим мои расшатанные нервы». Попросив подростка подождать полчаса, спустился обратно в лабораторию. «Инструментов, необходимых для работы, на кухне не храню. Ну не вырезать же высшие руны на кости разделочным ножом Кричера, Сеп мне мозг вынесет потом». В итоге амулет обзавелся дополнительной функцией порт-ключа. В случае, если моему сыну будет грозить опасность или он сильно испугается, клык перенесет ко мне на гримма, в экранированный от магии подвал. Специально делал, так что если кто-то и попытается считать след, попадет в не очень приятное для мага местечко. Ал оттуда выйдет без проблем. А вот не Блэк по крови застрянет, как морковка в бабушкиной мясорубке, и хрен что сделает. Ну и, потакая обострившейся паранойе, встроил в амулет родительский маячок. Теперь буду точно знать, где обретается кровинушка и как у него дела. А для всяких, слишком много мнящих о себе личностей, добавил и активную защиту. Если разум Альбуса начнут целенаправленно взламывать, сработает папин подарочек и ответит на полную катушку. Мозг супостату, конечно, не выжжет, но качественные мигрени будут обеспечены на полгода вперед. С Джеймса взятки гладки, он никуда не отлучался и знать ничего не знает про Малфоев. Так что его, скорее всего, вообще не тронут, да и амулеты у старшенького посильнее. Все-таки магическое ядро почти завершило свой рост и стабилизировалось. Это Ал у нас пока активно растет, и артефакты работают как Мерлин пошлет. То почти вообще силы не тянут, то наоборот, расход такой, что диву даешься. Куда что усвистало, хотя все это только потакание моей родной паранойи. Вряд ли найдется идиот, что отважится наехать на моих кровинушек. С игрушками моего производства народ старается не сталкиваться, а уж сообразить, что детки того самого Поттера обвешаны всем чем можно, как елки гирляндами, давно могли все. Вот, добавил тебе порт-ключ, теперь, если вдруг что, активируй сразу. Пароль грим, передаю безделушку сыну, моментально вешает ее на шею. Что-что, а детки у меня хорошие получились, умные. Сам удивляюсь. Все, возвращайся. С Малфоями я разберусь. Пап, ребенок слегка замялся, подбирая слова. Ал, я знаю, что тебе интересно и ты хочешь все знать. Но если тут замешаны, покрутив пальцем, указываю наверх. С таким прямым намеком на нынешнюю власть. Сынишка понял и кивнул. Не стоит дразнить гусей. Вы сейчас наиболее уязвимы. Учитесь, играйте, гуляйте. Ставьте фингалы сверстникам, делайте вид, что все прекрасно и вы абсолютно ни при чем, тем более раз вы пока что в школе, далеко от меня и под самым надежным колпаком, и, самое главное, правдиво изображайте, что ваш папаня, псих и никак вас не интересует. Вы молодцы, все это время прекрасно справлялись с ролью, но раз пошла такая пьянка, то ее просто необходимо продолжать. Джинни, правда, вам постарается потрепать нервы, но... «Думаю, вы привычные уже. Как ты вообще жил с мамой до этого? Она же не была такой. Я помню, в детстве у вас даже скандалов не было». Вдруг расклеился Альбус. «Да, Джин, она, своеобразная, да, а я тупой, были, еще какие. Просто мы старались не тревожить вас и не выяснять отношения публично. А потом, случилось то, что случилось. Развод и девичья фамилия. Тут и вскрылось все. Да вы читали отчеты гоблинов». Махнул рукой. «Ага, мои дети знают настоящую историю, а не тот бред, что изложил пророк и наше славное министерство. Я все понял. Джеймсу скажу, что ничего интересного не случилось, но все-таки держи нас в курсе, а то все вокруг создают какой-то вакуум, будто мы смертельно больные и от любого чиха скончаемся в муках. Топай давай, обняв ребенка, подтолкнул его к камину. Мальчишка задорно улыбнулся и исчез в зеленом пламени. Вы и есть больные, Ал. Вы, дети неуправляемого мага с неустановленными возможностями и неожиданно спавшими ограничителями. Ваш собственный потенциал пока не ясен. Вы еще никому не присягали и ничем не связаны, кроме своеобразного школьного контракта, который спадет как шелуха с вашим выпуском из ХГА. Заведомо темные лошадки. Причем я вас целую тройку на свет произвести умудрился, а они даже со мной одним вовремя разобраться не смогли, силенок не хватило, вот и мутят воду, чтобы нас, таких странных, не оказалось вдруг 3,5, лили, к сожалению, гораздо слабее, потом надо будет разобраться почему, странностей как-то слишком много, но, думаю, это поправимо, Кричер гордится, что служит хозяину. Хозяин Блэк, великий маг, и молодые хозяева станут магами. Эльф не может пройти мимо, когда я разговариваю с умным человеком и приятным собеседником. В смысле, с самим собой. Кричеру будет позволено дать совет, валяй, заинтересованно поворачиваюсь к старику. Кричер предлагает провести проверку крови молодой мисс в Гринготсе. Кричер думает, что все проблемы сразу станут ясны. Вообще-то, эльф прав. Я вводил Лили в рот, но не проводил стандартной проверки на принадлежность у гоблинов. Почему-то тогда это мне в голову не пришло. Это хорошая идея. Кровь, не жена, сразу на все даст ответы. Правильные. Без понукания и стимуляции в виде ступифе, сика и сеанса легилименции. Муж жену бить не может, хоть иногда и очень хочется. А вот частично вывернуть мозги наизнанку, это пожалуйста. Мы живем в демократическом обществе, и наш суд, самый гуманный суд в мире. Ты молодец, Кричер, так и поступим. Кричер рад служить лорду Блэку. Эх, жаль, хозяюшка Вальпурга не дожила до такого потомка. Эльф, что-то бубня про старые времена, удалился на кухню. Ладно, достаточно лирики, меня ждут Малфой. Сдается мне, грядет что-то очень интересное и страшное. С детства люблю страшные сказки, ведь в одну такую попал сам, в 11 лет. Аппарировав к Малфой Минору, ностальгически вздыхаю. Да, тут ничего не изменилось со времен моего эпического выступления в защиту аристократии. Тогда частенько приходилось бегать туда-сюда с адвокатом Люциуса, из поместья в министерство и обратно, в перерывах выслушивая нотации Гермионы сотоварищи. Уизли моих милосердных порывов не поняли. О, до сих пор не представляю, как я смог в тот момент со всеми вполне вежливо общаться. И ведь не проклял никого, даже не послал. Хотя, посылать качественно я тогда еще не умел. Что поделать, тяжелое детство, деревянные игрушки, отобранные братом завтраки, частое падение с высоты, добрый дедушка с разноцветными зельями. Семья правой руки Вальдемарта в те времена тихо сидела в полном составе под домашним арестом. Опять же, моими стараниями, не в Азкабане. Вот мы с мистером Робинсоном, их адвокатом, юристом, нотариусом, другом семьи, поверенным, да хрена чего еще, хорошо, хоть не женским лекарем, и носились туда-сюда, тут подписать, там слить воспоминания, здесь галлеонов отстегнуть, мрак. Опять же, Кингсли тогда на меня взъелся как тля на коллекционные розы. Как так, герой вдруг защищает мерзких пожирателей? Все пер сам, на одном упрямстве и, тогда еще не сдохший в страшных корчах, аморфной справедливости. Нынче я, конечно, уже не настолько по-гриффиндерски альтруистичен, но все так же прямолинеен, во вред себе, как всегда. Что ж, сегодня буду беспрецедентно вежлив и мирно постучусь в ворота. Кованые, черные, все в заковыристых вензелях, со здоровенным гербом посередине. Автоматически перешел на магическое зрение и активировал очки. Без них в вязи заклинаний не разберешься. Личная разработка. Да, идею спер у зачарованных стекляшек незабвенного Дамблдора. Как-то, еще в мою бытность подмастерьем, озаботился постоянным магическим зрением. Заклинания действуют ограниченное время и тянут силу, причем прилично. Магические линзы обычно настраиваются на определенный вид чар, и переделывать их в процессе работы сложно. Поэтому каждый артефактор имеет целый наборный сундучок линз всех мастей, под любой вид работ. Горжусь собой безмерно, но я сварганил собственные очки как некий универсальный инструмент, и наставнику даже прототип не показал. Нифиг нафиг, пусть сам пашет. Этот пронырливый гад заставил бы ему доработанную версию презентовать, а работа тяжела, кропотлива и штучна. А во, какая защита! Все-таки родовые ритуалы, как и вся магия крови, это что-то с чем-то. По сути, если глава рода не даст своего разрешения, то попасть в закрытый таким амбарным замком дом нереально. Это сейчас курсантам Аврорам лапшу на уши вешают, мол, они могут куда хошь попасть, против лома нет приема и все в таком духе. Нет, они могут. Просто потому, что старые семьи раз за разом дают свое милостивое разрешение, не обостряют, так сказать, велотекущий конфликт с министерством грубым пошли нахрен. Халуи, никому не нужна очередная война. Так вот, защита у Малфоев прекрасна. Ставил настоящий мастер, не иначе. Даже не уверен, что сам когда-нибудь смогу повторить подобное произведение искусства. Старинная работа, современники такого не ваяют. Тем более, все это подкреплено кучей ритуалов, проведенных многими поколениями рода. Да, надо хоть схему общую набросать. Запишем-ка, пока никого нет. Тем более всегда под рукой зачарованный блокнотик для таких вот нужд. Вдруг осенит в дороге, потом и забыть могу. А тут, записал, и порядок. Вечерком разбираешь почеркушки, много нового узнаешь. Тинки рад приветствовать лорда Блэка. Объявившийся эльф тут же начал истово кланяться. Я до сих пор не понял, с чего ко мне многие годы пылают искренней любовью эти лопоухие. Тот же Добби, например. Хотя псих был почище меня, а вот от Гермионы поголовно шарахаются. Для домовиков она похлеще, чем Вальдемарт для магов. Страх и ужас, воплощенные. Тинки, сообщи хозяину, что наша темность просит аудиенции у их светлости. Задумчиво продолжаю строчить в блокнотике связки рун. Далеко не все можно найти в книгах. Иногда стоит покопаться в развалинах или вот так срисовать какие-то подробности работ старинных мастеров. С большой буквы мастеров. Эльфа от моих определений слегка замкнула, но ничего, выправился и с хлопком исчез. Если я все правильно рассчитал, то через пару минут здесь появится глава рода Люциус во всей своей безупречности. Если уж всеобщего любимца, Скорпиуса, не пожалели и подключили к моим поискам, то что-то у лорда горит нехило. Ну, я же говорил, блондинистый сноб соткался из воздуха буквально мгновенно, будто поджидал за углом. Убираю блокнотик в потайной карман, отключаю очки, иначе отвлекусь на постоянно обновляемую ими информацию, и готовлюсь к очередному представлению. Высшее общество не может без всяких, из пальца высосанных, традиций. Куда уж нам, плебеям из чулана. Лорд Блэк вежливо склонил голову блондин, обдав меня арктическим холодом истинного аристократа. Будто подействует. Да я и так тебя знаю как облупленного. И я ж не самка павлина, чтобы вестись на такие штучки. Столько лет прошло, сиятельный лорд, а вы все никак не поймете, что мальчик, который не сдох дважды чихать, хотел на ваши заморочки, и не угомонитесь. Лорд Малфой, вы хотели меня видеть? Киваю в ответ. Волшебник слегка морщится от моей суровой невежественности, но мне перпендикулярно. По их этикету я тут должен пауком плести кружево изящной словесности. Начав с погоды и надоев в Древнем Египте времен правления Аменхотепа III, плавно перейдя на посуточные колебания уровня воды в Великом Ниле и их влияние на урожаи в современной Полинезии, также вскользь упомянув слегка неожиданную сезонную миграцию чиновников в министерстве, и закончив красотой возвышающегося за нашими спинами Минора. Ну не докружив мне сейчас, да и я не Белошвейка. Раз вы пренебрегаете правилами хорошего тона, перейдем сразу к делу. Тинки, перенеси лорда Блэка в сиреневую гостиную, и сиятельный лорд отпарировал. Можно подумать, я тут что-то у них выпрашивать пришел. Нет, вы не подумайте, на самом деле Малфой крайне вежлив. Просто мы, продукты разного воспитания, и меня сильно раздражает вся эта великосветская шелуха, а он по-другому выражаться не умеет. Такая вот проблема. Эльф доставил сиятельного лорда Блэка в просторную, отделанную светло-серебристым деревом, ольха, кажется, и набивным сиреневым шелком комнату с большим камином, широченным белым диваном и такими же креслами с вычурными резными ножками. На полу эффектно брошена громадная молочно-белая шкура какого-то неопределенного зверя. Судя по размеру, вполне возможно, что полярного медведя, но водившегося на земле еще глубоко в доисторические времена, потому как нынешние явно мелковаты. Ну, и картину завершают несколько шкафчиков, забитых всякой фарфоровой мурой, типа лебедей, пастушек, овечек и прочей дамской хрени. Похоже, эта гостиная чаще используется леди Малфой. Не думаю, что Люциус ловит кайф от пасторального фаянса. Хотя не факт, что и сама нарцисса ловит, Блэк в девичестве все-таки, но положение обязывает. Хозяева в полном составе в заметном напряжении ожидали моего появления. Нарцисса расположилась на диване, сохраняя покой могильной плиты над месторождением плутония. Рядом притулилась не столь яркая Астория, Гринграсс в девичестве. Тускловатая блондинка со смазливым личиком безмозглой дурочки. Нет, на самом деле дурой она не была, иначе бы на Слизерине не училась. Но, видимо, и эту имидж обязывает. Люциус занял одно из кресел, вольготно расположившись в нем нога на ногу. Барин, дракоже нервно переминался у отца за спиной, периодически опасливо поглядывая на меня из-под щелки. Ну да, я ж псих, общепризнанный. Мало ли, что мне в голову ударит. Хорек, помнится, пророку даже в бытность в Хаге верил. Вообще-то, такое поведение забитого травоядного меня еще больше провоцирует. Ладно, огляделись, и будет. Надо поприветствовать хозяек. Пусть порадуются, недолго. Леди Малфой, склонившись, целуем ручку одной и другой блондинки. Прекрасно выглядите. Спасибо, лорд Блэк, за обеих мне поощрительно улыбнулась нарцисса. Астория сделала вид, что она предмет мебели. Хотя, зная Малфоев, они ее могли так застращать, что теперь девчонка ото всех шарахается. Рады вас наконец-то видеть. Располагайтесь. Я, к сожалению, был не в курсе, что вы мне писали. По каким-то странным причинам ваши совы не могли меня найти. Видимо, огонь на себя взяла леди Малфой, раз ни ее муж, ни сын даже не пытаются встрять в беседу. Только глазками блестят. Присаживаюсь в свободное кресло. Благо позволили. Я бы, конечно, и сам сел, попутно объяснив, что думаю про хозяев, но дамы не поймут. Да, странностей много, лорд Блэк. Мы посылали не менее десятка писем и пытались связаться с вами по камину, но были проигнорированы. Нарцисса огорченно пожала точеными плечиками и покачала головой с гладко затянутым узлом волос. Мы даже подумали, что вы на нас за что-то сердиты. Моя леди, по-моему, мы давным-давно разрешили все наши разногласия и отдали долги. Не стоит давить на несуществующую вину, нарцисса. Леди отвела взгляд, поняла, что не прокатит. Аристократы такие, аристократы. Тут не дыхни, там не выдохни. Ты можешь быть не виноват, но все равно расплачивайся. Вот только со мной это не прокатит. Я ж специалист по выживанию. В любых, несовместимых с жизнью, условиях. Это так, лорд Блэк, из ниоткуда появился голубой веер, и меня им иносказательно отправили к мужу. Уйди, противный. Этикет, мать вашу. Так чем могу помочь, лорд Малфой? Переключаемся на хозяина поместья, раз получено разрешение от хозяйки. Вы же понимаете, лорд Блэк, что дело весьма деликатное, и мы бы не хотели разглашения. А то я не понял сразу. С другой стороны, раз им перекрыли ко мне всяческий доступ, то дело могло быть и обыденным. Но с Малфоями, на мой взгляд, при любом раскладе и в любое время года, выйдут скачки с препятствиями. Обычно при работе с частными лицами дается клятва о неразглашении. Лично для вас, я весело усмехнулся, могу дать непреложный обет. Договорились. Нам. Малфой переглянулись, видимо, собираясь с силами. Нам необходим артефакт. На мое немое удивление, да что же такое вам занадобилось, раз шпионские игры водите, мне пояснили. Личный артефакт, настроенный на конкретного человека. Он в бегах, преступник, жрет младенцев по ночам, а как еще это понимать? Кому могла срочно понадобиться настолько специфическая вещь? Только человеку вне закона. Не думал, что Малфой снова наступит на эти грабли. За всеми пожирателями в отставке тщательно следят, и подобное им может очень дорого обойтись. Вы как всегда любезны, Поттер. Сзади раздается скрипучий, почти неживой голос, но с такими знакомыми, хоть и полузабытыми интонациями. Аж волосы дыбом встали. Везде. Резко разворачиваюсь и расплываюсь в ехидной улыбке. Мерлин, прошло столько лет, и я ведь уже почти поверил. В дверях стоял сам мастер зелий, кавалер ордена Мерлина первой степени, посмертно, ужас и страх всех студентов Хогвартса, мой персональный кошмар на протяжении 6 лет и прочее, и прочее, и прочее, профессор Северус Снейп собственной персоной. Все та же мрачная фигура, по въевшейся привычке наглухо затянутая во все черные, домашняя мантия с широкими рукавами, длиннополый сюртук и узкие брюки, все та же саркастическая ухмылка и равнодушный взгляд темных глаз. Постарел? Нет, волшебники медленно стареют. Пара ниточек седины в черной шевелюре не в счет, вон и Малфой старшие выглядят ровно так же, как и 20 лет назад. Люциус и тот вернул свой лоск, потерянный было в Азкабане и за последний год поганой жизни под пятой у Волдеморта. Добавьте, 100 баллов с Гриффиндора, сэр. Поностальгируем вместе, резко поднимаюсь и иду обниматься. По идее, я сейчас должен словить ступифа или что похлеще, но, мне позволяют тесные контакты, даже не проклинают, видимо, от неожиданности. Правда, и не обнимают взамен, а вообще, я же псих, так что с меня взятки гладки. Думаю, Снейп читал газеты и в курсе сложного состояния моего мозга, да он и так это знал. Малфой, вон, пребывают в легком ступоре. Ну что опять не так, с ней по врагом я перестал видеть хрен знает когда. При прочих равных я мог быть его сыном. И вообще, он меня терпел 7 лет, а это почти подвиг. Так что даже если быть мне битому, то вполне заслуженно. Что вы себе позволяете, Поттер? Вы все такой же хам, как и ваш папаша. Грозно рявкает маг в ответ и отходит подальше. Точно, читал газеты. Опасается, что снова брошусь с немытыми лапами в растопырку. Ау. Мой папаша лез к вам обниматься, засим я схлопотал подзатыльник от мастера зелья и успокоился. Присаживайтесь, сэр, вы так любезны. Саркастически хмыкает с ней и немного неуклюже умащивается в моем кресле. Хм, Поттер, то, что мы оба выжили, не дает вам повода фамильярничать со мной. Что вы, сэр, нормальные герои всегда идут в расход, я выжил. Неудачно, прозвучало невысказанное. Впрочем, как и вы, я здесь мимоходом. И вот что мне интересно, что конкретно вам нужно от мастера-артефактора, мистер Снейп, из-за чего Малфой вдруг рискнули привлечь к себе внимание некой чернозадой выскочки, что избирается министром магии вот уже во второй раз. Они ведь рискуют, сэр, из-за вас. Была б моя воля, Поттер, я бы и на пушечный выстрел к вам не подошел, Северус. Неожиданно подал голос Малфой-старший. Перестань, мы уже все обсудили, я могу и передумать. Снейп попытался подорваться и свалить, но от меня так просто еще никто не уходил. Пришлось ему сидеть, я же не случайно поставил ногу на полу идеальной профессорской мантии. А вообще, все довольно понятно, что-то надо именно Зельевару, а блондины так рьяно меня искали, потому как он банально достал тут всех. Нет, сэр, я уже здесь, и про шевеление Малфоев, скорее всего, уже сообщили, куда надо. Так что вам проще озвучить причину моего приглашения. Поверьте, бежать с сенсационными новостями о вас в редакцию Пророка или, упаси Мерлин, в министерство я не собираюсь. И, если уж на то пошло, непреложный обет никто не отменял. Ужас подземелья ничуть не изменился, несмотря на некоторые послабления в отношении меня, все такой же саркастичный ублюдок. Эх, хоть что-то постоянное в этой жизни. Сев, он прав, вставил свои 5 кнатов Люциус. Ну да, Поттеру закон не писан, это точно. Прошипел все еще бесящийся из-за оттоптанной мантии Зельевар. Я так крут, что рядом со мной, вообще, правила становятся исключениями. Малфой-старший вздохнул и начал свой рассказ. О, это просто сказка. Начнем с того, как я и подозревал после войны, убить мастера зелий ядом змей, пусть и волшебный, это надо сильно постараться. С ней постоянно пил какой-то из собственноручно сваренных антидотов, что закономерно спасло ему жизнь в визжащей хижине. После нашего ухода профессору оставалось только привести себя в более-менее адекватное состояние, ведь шею Нагайна покоцало почти до самых позвонков. Вы эту змеюку не видели, тот еще размерчик, как вообще голову не откусило. В общем, пока мышь великий чистил перышки и восстанавливал литраж крови, хижину благополучно запалили адским огнем. Снейп банально не успел использовать предоставленный Люциусом портключ в одно из мелких поместий Малфоев. То есть бывший директор Хага в итоге перенесся, но, мне продемонстрировали две сильно обгоревшие, практически до кости, культи. Мерлин, как он от болевого шока не скопытился-то, сейчас Снейп постоянно ходит в пустых перчатках, чтобы не смущать народ, ну и ни палочкой не воспользоваться, ни зелий своих любимых не сварить. Как он вообще жил с такой травмой столько лет, почему раньше не озаботились, ведь артефакторы, не совсем уж реликтовая редкость, не в Англии, так в других странах можно заказать маг-протезы, пусть и древние версии, но и они немного облегчат жизнь, хотя о зельях ему все равно пришлось бы забыть. А владеет ли с ней бесполочковой магией, я интересоваться не стал, жизнь дороже. Как мне объяснили под недовольное бухтение профессора, что когда выяснилась необратимость травм, с ней по около 2 лет вытягивали из жутчайшей депрессии, не удивлен. Сам Сусам, общими усилиями героя войны 2 все-таки достали из его беспросветной раковины и заставили жить, не давая ни минуты покоя. В итоге он смирился, хотя сопящий Драко пожаловался, что находиться с ним рядом стало очень сложно. Можно подумать, раньше было просто. Как я понял, профессор жил, но почти на автопилоте, пока ему с год назад не попалась статья из «Артефакторика сегодня», где была напечатана моя презентация новейшего магического протеза ноги. Это вам не палка-ковырялка, которую зверским образом присобачили муди. Это полноценная нога. Сложностей, конечно, море, начиная от забытых всеми заклинаний на Парселтанге, зря я, что ли, наблюдал, как Волдеморт восстанавливал хвосту руку, продолжая нетипичными связками рун на каждом этапе и заканчивая редчайшими алхимическими ингредиентами, но результат. Я порвал коллег как тузик грелку. Потом, правда, пришлось послать Кингсли дальними дорогами, туда, где у него так темно и страшно, потому что этот уебок пытался заставить меня клепать изобретение на благо родного Аврората. Ага-ага, особенно Рону я бы протез запихал, полностью, ровно туда же, куда Кингу его радужное предложение. Они б еще за мой счет решили всех своих инвалидов оснастить. Раскатали губы лопушистые. Отдел тайн тоже послал на три веселых буквы, но уже почти вежливо. Хрен их невыразимцев знает, могут обидеться так, что сам взвоишь. Мы тогда с одним типом в маске, внезапно обозвавшимся Бондом, поговорили спокойно и пришли к соглашению. Какие-то заказы, обычно сложные, я для них выполняю, но за хорошую плату и молча. Нигде по документам не фигурирую, даже как внештатный сотрудник. Все довольны. В общем, Малфой и Снейп приятно впечатлились моей разработкой. Технологию знал только я, а общаться со мной у профессора не было ни сил, ни желания. Так вот они его и уговаривали целый год, в итоге продавили. Достал он их до печенок. Теперь передо мной сидит мрачный Зельевар и сверлит злобным взглядом прикованного к стене серебряными кандалами вампира. Он что, думает, я сейчас издеваться начну? Мерлин, дай сил. Что ж, заказ понятен, сэр. Мне необходимы выписки вашего лечащего врача, подробный список зелий и лекарств, которые вы принимаете сейчас, принимали ранее, провести кое-какое обследование пострадавших конечностей, получить анализы крови и проинспектировать основные узлы нервной системы, а остальное вычислим по ходу работы. Почесываю лоб любимым золоченым Паркером и дурашливо улыбаюсь. Снейп удивился. Сильно. Как же тебя достали, мой папаня и крестный, что ты до сих пор от Поттеров и Блэков ждешь только херню разную. Люциус отослал Драко за необходимыми документами, а я потихоньку занялся своим делом. Расчехлил руки Снейпа до локтя, едва не проиграв неравный бой с неимоверным количеством пуговиц на рукавах старомодного сюртука и не менее старомодной шелковой рубашки. Накладывая разные диагностические заклинания, комплексы метрических чар, надиктовывал самопишущему перу необходимые в дальнейшей работе параметры и прикидывал материалы для будущего произведения искусства. Нет, реально, для Снейпа вывернусь наизнанку, но он сможет не только колдовать, но и зелья свои любимые варить не хуже прежнего. Как ни крути, ни раз и ни два я ему лично обязан жизнью. Да и вообще, он в этом дурацком противостоянии якобы добра и якобы зла пострадал больше всех вместе взятых. И что теперь, мистер Поттер? Оторвал меня от записи скрипучий голос. А как, увлекся. Дамы уже покинули светское общество, а на меня уставились две пары нетерпеливых глаз. Теперь, мистер Снейп, я помчусь по своим поставщикам, должникам и прочим засранцам. Возвращаю рукава Зельевара в исходное положение, натягиваю перчатки, чтобы не смущать. Материалы вам необходимы странные, вернее, почти несочетаемые. А, так, тут че-то пока не сходится. Паршиво. Не обращайте внимания, я еще чуть позже перепроверю все, и еще раз перепроверю. Это уже мои личные заморочки. Действительно, странные связки выходят, но, все решаемо. Сколько мы будем вам должны, лорд Блэк? Светски интересуется Малфой. Ну да, денег у тебя, конечно, много, но все же гораздо меньше после некоторых добровольных отчислений в министерство. Что-что, ограбить наша власть умеет качественно. Вот что, мистер Снейп, давайте-ка договоримся. Вы сможете у меня снова не только варить ваши странные зелья, вы у меня вновь станете одним из лучших дуэлянтов в Европе. Цена, мистер Поттер, цена, вы будете называть меня Гарри, сэр. Гриффиндор, в моем случае, это диагноз. И вы, Снейп, достаточно давно в курсе нелогичности бытия в целом и моего мышления в частности. Это, да, я понимаю, Это практически невыполнимое условие. Но вы согласны, забрав у вернувшегося, на удивление молчаливого драка папку с игривыми змейками на форзаце и подписью семейного врача Малфоев, вольготно развалился на диване. Что сказать, прежде чем закурить? Сошлись на взаимовыгодных условиях. Снипу, руки, Малфоим, счастье, эта гюрза слизеринская прекратит им действовать на нервы и сцеживать яд в утренний кофе после обеденной ассам вечерней бренди, нужно и подчеркнуть. Мне, спасибо, реально, от снипа мне ничего больше и не надо, кроме самой малой толики благодарности. В свое время я не успел ему сказать спасибо за все, что он безвозмездно сделал для меня и остальных детей. Значит, закроем долги взаимозачетом. Я не разорюсь, чай, на материалах и работе. Не тот случай. А еще есть у меня тайная мечта, что он таки расщедрится и сварит мне зелье коррекции зрения. Достало уже быть слепым котенком без очков. Проблема в том, что не только само снадобье сложное или ингредиенты дорогие, это как раз вполне решаемо деньгами. Проблема в том, что зелье варится под конкретного человека, а это специфические знания и расчеты, вплоть до лунной фазы цветения конкретной травки, исходя из часа рождения подопытного по календарю кентавров. Общий мрак. Для меня, хоть эту науку я более-менее и освоил, для моих дел достаточно, а что-то капитально сложное, проще купить. Так вот, необходимая мне отрава не только требует уровня мастера, или даже чуть выше, так еще и последующее лечение предполагает курс самых разнообразных микстур, сваренных тут же, что будут корректировать действие основного зелья. Жить все это время мне придется в полной темноте, ибо любой свет до окончания всех процедур фатален для зрения, да и общее самочувствие будет желать лучшего. Сильнейшие головные боли, судороги, галлюцинации. Полный набор. А при наличии такого количества желающих отправить Гарри Поттера на тот свет, общая беспомощность организма не только опасна, но и летальна. А профессору я свою жизнь доверить смогу, как только верну в строй активных членов магического общества. Лорд Малфой, теперь, когда мы, хмыкнул на все еще недовольного всем вокруг Зельевара, договорились, хотелось бы обсудить дальнейшие совместные действия. Что именно? То, что, думаю, минут через 10 у ваших ворот будут толпиться бараны из Аврората с очередной, невесть откуда взявшейся проверкой. Небось еще чернила на подписи Кингсли не просохли. Люциус неопределенно фыркнул и пожал плечами. Что, тоже задумался. Рекомендую скрыться мистеру Снипу там, где его до сих пор никто не обнаружил за столько лет. А вашему сыну, пули мчатся в хранилище за каким-нибудь древним разряженным или сломанным артефактом. Будем делать вид законопослушных граждан, занятых оценкой никому не нужной древней фамильной фигни. Возможно, для дальнейшей продажи, как не представляющей магической ценности. Логично, кивнул лорд. И Драко, задумчиво почесав губу, довольно резво умчался куда-то вдаль. С ней пожег мою персону очередным неприязненным взглядом, понял, что это больше не действует, мысленно плюнул или выругался и стал нормальным человеком. Ну, почти. Пойду я назад в свое логово, раз мистер Поттер лично пытается меня спрятать от закона. Ну, вы не мой любовник, чтобы я вас лично прятал в фамильный трехдверный шкаф от ревнивой жены. Мерлин, меня втыкают эти перепалки. И чего я в детстве его так боялся? Это же кайф, поточить язык в такой душевной компании. Мистер Поттер, зашипел главный змей Слизерина. Ой, боюсь. А где там моя чашка с пипетками для сцеживания ценных видов ядов? Гарри, мы договаривались, что вы будете звать меня по имени, сэр. Отец на пару с Сириусом небось извертелись в гробу. Вот когда вы выполните условия сделки, тогда и буду звать. Договорились, сэр. И еще, я понимаю ваше любопытство. И, конечно, могу одолжить вам мантию-невидимку, но мало ли что за погремушки будут с собой у Авроров. Дамблдор меня в ней видел, как и Муди, да и вы регулярно за ухо выуживали. Поттер, у вас есть мозг. Я потрясен. Жизнь прожита не зря. Ну, недаром же вы меня столько дрессировали, сэр. Хоть что-то в черепной коробке должно было проклюнуться от постоянных нотаций. Один-один, Поттер. Все, я ушел. А мантии у профессора развиваются все так же эффектно, как и в старые добрые времена. Лорд Блэк, могу я предложить вам сигару, пока мой сын исполняет ваши поручения? Люциус все это время душевно расслаблялся. Еще бы, с ней б занят исключительно моей личностью и не капает ему на мозги. Не откажусь, лорд Малфой. Вряд ли вам будут по душе магловские вонючие палочки, продемонстрировал сиятельному лорду свежесмятую пачку LM с вульгарным ментоловым вкусом. «Плебс, дас», тот скривился. «Ау, так вы знаете, что это за хрень, сэр? Интересные у вас знакомства вырисовываются». «А да, благодарю, что решили не травить меня подобным извращением. А что вы хотите, сиятельный лорд? Ментол, он и в Африке ментол. О, может быть, вы заткнетесь, лорд Малфой, лорд Блэк?» Кошмар какой-то, влез в беседу воспитанных людей Драко, плюхнув на стол перед отцом длинный запыленный ларец. «Фи, наследник Малфой, как вам не стыдно?» Кокетливо морщу носик, принимая от хозяина Минора ароматную сигару. «Ну и чего ты так вылупился?» «Да, я тоже умею изображать ваш любимый этикет, изредка, и только изображать. Поттер, расслабься, Малфой, не рычи, дыши глубже. Я все тот же шрамоголовый идиот, только версия слегка постарше. И сейчас мы втроем будем разыгрывать первоклассный спектакль для доблестных стражей английского правопорядка, прикуриваю от палочки. МММ, что-то все-таки в этом есть. Вы продаете мне ненужный семейный артефакт. Я торгуюсь, но покупаю. Именно за этим вы и искали Гарри Поттера с таким невиданным доселе упорством и наглостью. В лютном слишком мало дают. А мне, возможно, понадобятся хотя бы материалы. Поттер. И да, Дракусик, постарайся держать себя в руках, чтобы в процессе не проболтаться, как у тебя это нередко выходило. Завожу лично, если сейчас хоть что-нибудь испортишь. Поттер. Лорд Малфой, вы отвечаете за наследника. Поттер, заткнись. Малиновый от злости Драко разве что не зашипел на меня. Я все понял, не дурак. Тинки пришел предупредить. С хлопком на ковре материализовался уже знакомый эльф. Хозяин, пришли какие-то авроры и требуют пустить их в Минор. Тинки они не нравятся, но Тинки послушает хозяина. Надо же, эльфы говорить разумно практически не умеют. Но этот отличился. Малфой настолько суровы. Хаем, господа, начинаем первый акт нашей пьесы. Тинки, проводи к нам гостей и подай кофе. Вы же не откажетесь, лорд Блэк? Минут через пять в гостиную, маршируя, вошел отряд в количестве 5 рыл-валых мантиях с золотой эмблемой ДМП на левом плече. Мерлин, храни эту страну, мифический край дебилов в красном. Да, я и про себя тоже. Дослужился до начальника спецотдела, пока не понял, что именно из себя представляет Аврорат. Вот такой вот ископаемый жираф. Доходит долго, но доходит же в итоге. С другой стороны, со столь длинной шеей, топор палача не промахнется. Тут, конечно, вступает в игру закон сохранения мальчика, который никак не сдохнет. Хотя надеяться на мифическую суку удачу постоянно все же не стоит. Но вернемся к колоритному стаду. Главным сегодня на арене выступает дружище Рон, чтоб его мантикора полюбила во все дыры. Мой зам, который в связи с обострившейся шизофренией шефа залез в его кресло, с ногами. Африканский царек, блять, хвала Моргане, Кингсли хватило ума этого тунеядца и лентяя не делать главой всего Аврората. Хотя Рон орал и топал ногами, да, сосочку деточке не дали. Уизли осмотрел комнату, облил меня презрением обиженного осла, привычно скривился при виде Драко и грозно надулся на Люциуса. Весь такой, прямо главный начальник, без его визы, никуда. Забыл, паскуда, что я и отметелить могу, и нихера мне за это не будет. Обеты давал Кингу и еще паре его бэк-вокалистов, на Уизли закон не распространяется никак, видать, они чернозадово достали уже тогда, к моему огроменному удовольствию. Мистер Малфой, с разбегу начал качать права бывший друг избранного, принципиально этого самого избранного не замечая. Ну-ну, мы с Люциусом сделали вежливые лица, типа, чего тебе надобно, выкидыш малазийского гиббона. Тут даже авроры прониклись, Уизли, хоть бы хны. Ну, он никогда не догонял, все как обычно. Лорд, поправил недалекого служителя закона. Что, я говорю, лорд Малфой, вежливые люди, к коим, я надеюсь, относится и наш Аврорат, обращаются к представителям аристократии по титулу. Так что, лорд Малфой, и не иначе, с явным удовольствием отпиваю кофе из мизерной чашечки. Мерлин, я похож на Снипа. Может, все-таки я его сын? Ну там, мамка не устояла перед ядовитыми железами и бледной чешуей этой гадюки. Пара романтичных вечеров за чашкой капучино, джемом из каннабиса и, сюрприз, Джейми, лорд Малфой, разродился рыжий, пылая праведным гневом. На аристократов, на жизнь, на меня, больше всего. У нас есть предписание на обыск вашего дома, Минора, снова вставил я, ухмыляясь. Люциус беззвучно фыркнул. Драко капитально заинтересовался цветочным узором на обоих. МПФ. подавился очередной заготовленной репликой Рон. «Учи матчасть заранее, тогда и слов не забудешь. Очень информативно. Ну да Мерлин с ним. Чему обязаны лицезреть ваши необремененные интеллектом рожи, господа Авроры? Не видите, мы с лордом Малфоем заняты делами. Последнее слово я аж по буквам произнес, для дебилов». В комнате значительно похолодало, окно потихоньку пошло изморозью. «Мда, держать себя в руках мне реально трудно. Заткнись, Поттер, иначе я...» «О, и палочкой в меня тыкать начал, снова. Ну ничему его жизнь не учит. Такими темпами на этом семействе Оливандер разбогатеет. Чай, не первый и даже не второй, раз я избавляю рыжего от волшебной носоковырялки. Что, ты, Уизли, что конкретно ты можешь мне сделать? А да, я нарываюсь. Но это... проблемы Кингсли, ибо не стоило посылать одну конопатую истеричку мужского пола сюда. Или придурок настолько достал министра, что тот не выдержал и отправил неуравновешенного идиота навстречу Хогвартс-экспрессу, то есть мне. Воспитательный момент, ага, суровый министр, я арестую тебя за препятствие представителям правопорядка. Рон продолжал тыкать мне в плечо палочкой, тем самым нехило испытывая мое и так не бесконечное терпение. О, какие умные слова ты выучил, Ронни. Твоя жена не смогла сделать нормальную карьеру и взялась за твое образование, печально покачал головой. Бедная женщина. Драко все-таки прыснул от смеха, едва не пролив остатки кофе на пижонские брюки и заработав укоризненный взгляд отца. Рыжий вспыхнул, как новогодняя гирлянда, и чуть не выколол мне глаз своей зубочисткой. Ну сколько можно, а? Я же тоже Аврор. Отнять деревяшку, бросить в камин, владельцу крупно повезло, что не зажженный, и пробить в солнышко долговязому козлу дело 5 секунд, ступифай, ручным способом, в смысле, с размаху в ухо, пусть полежит, подумает, единорогов в облаках посчитает. Стоять, гаркнул я на авроров, наставивших на нас с Малфоями свои палочки. Вы, вломились в дом уважаемого человека, наследили, попытались нахамить и в итоге, достали меня, последнее, как вы знаете, всегда чревато. У нас ордер, истерично завопил самый крикливый и трусливый, прикрываясь хмурыми товарищами постарше. Ронни 2, да, этот набор явно совсем новый, моего чуткого руководства, особенно последних лет, не застал. И не видел, что осталось от кабинета министра после того, как я эффектно хлопнул дверью. А то бы не храбрились так, молокососы. Можешь им подтереться, сопляжуй. А у меня справка из Мунга, что я психически ненормален. И что, будем мериться пиписьками? Так у меня заведомо больше. Люциус сделал вид, что его нет. Но выдержка старого аристократа была явно на исходе. Драко уже сипел в чашку. Но, мистер Поттер, у нас действительно есть ордер. Все-таки начал мирные переговоры самый адекватный из этого сборища баранов. Молодой аврорчик. Похоже, прямо из академии. Чуть старше моего сына. Откуда вас таких берут? Мне повторить насчет подтереться? Снейп мог бы мной гордиться. Не удивлюсь, если ему часом позже Малфой сольет подборку воспоминаний для поднятия настроения. Но мистер Поттер, задрал ты меня своим блеянием. Лорд Блэк, дятел, ор, приправленный магией, и не нужен ни фен, ни стайлинговые средства для укладки, причем всем сразу оптом. Красота. И что в этом художестве сказано? Проверка минора на темные артефакты и книги, относящиеся к темным искусствам. Парень даже потыкал в документ пальцем, видимо, проверяя его материальность. И подпись министра есть. Охренеть, у них есть подпись, а у меня нет слов. Что за балаган такой, а? Где их, дятлов этих, выкопали? Пусть пойдут и закопают обратно. Иначе этим общественно полезным делом займусь я. Остальные что, решили с Гарри Поттером лишний раз не пересекаться? Или жизнь и рассудок дороже? Ну так ищите, Тинки вас проводит. Соблаговолил встрять в разговор Люциус, и этот галантно махнул рукой. «Шли вон, холопы. А вы чем здесь занимаетесь?» «Групповухой». «Вопрос, слов нет». С трудом удержался от горестного вздоха. «Где тебя учили, идиот?» Малфой подобрался и облил вопрошающего фунтом презрения и ведром помоев вдогонку. «Это вообще не ваше дело, мистер Аврор, как вас там. Но, чтобы не плодить всяких домыслов и доносов, можете записать в личный рапорт, что лорд Блэк прибыл в Малфой Минор для оценки родового артефакта». Для полноты театрального эффекта старина Люц даже элегантно повысил голос. «Какая игра, так легко и безупречно слить необходимую дезинформацию. Аплодирую стоя. Лорд Малфой, не стоит непосвященным объяснять, что я, как мастер, интересуюсь старинными диковинками. Не поймут, печально покивал вслед речи хозяина. «А вы, любезные, топайте отсель. Проверяйте все, согласно инструкции или указаниям свыше. А порт, мать вашу, мы обязаны проверить этот артефакт. А вот и самый наглый нарисовался в сегодняшней теплой компании. Ну иди, смотри, может, что высмотришь». Под моим неприязненным взглядом его передернуло, но засранец не отступил и полез таки смотреть, чего это мы там такого темного прячем в лаковой шкатулке из мореного бука. «Давай, давай, голыми руками залезай, чего уж, старинные артефакты, они самые миролюбивые, любят всех, особенно имбецилов без мозгов, ни проклятий, ни чар, ни даже механических ловушек, ни пуганые идиоты, а не Аврора из спецотряда, Мерлин и его волосатые яйца». Я аж глаза закатил от полного офигевания. «Будьте так любезны», — скривив губы, язвительно прошипел лорд, глядя на хама, без спроса лапающего вытянутую серебристую подвеску сложного узора с большим рубином неправильной огранки в центре. «Но после вы немедля покинете помещение и перестанете мешаться у нас с лордом Блэком под ногами». Люциус зажигает, хмыкнув, скосил глаза на эпично раскинувшегося на ковре Рона. Драка, проследив мой взгляд, чуть не пустил кофейные пузыри от радости. Аврор безропотно покрутил в руках безделушку, с горем пополам наложил пару стандартных диагностических чар, ХМ, даже выудил из кармана узкоспециализированный аналог вредноскопа, и в итоге сдался. «Прошу прощения, вещь чистая, а то мы этого не знали, молодой человек», — фыркнул Люциус и широким жестом предложил Аврорам пойти погулять. «Приступайте к своим обязанностям». Служители правопорядка послушно потянулись к двери стайкой уток на юг, а их начальство так и осталось с удобствами отдыхать на полу у моих темнейших стоп. Было огромное желание использовать широкую спину раскормившегося на жинкиных харчах бывшего друга как пуфик для ног. С трудом подавил. «Стоять!» — рявкнул в лучших традициях Аврората толпе троллей, в шутку маскирующийся под стражей порядка. «Гамадрила своего забирайте, мне он тут не нужен. Ковры в прихожей любого приличного дома должны быть неубиваемы, а он такой отличительной чертой не страдает», — пнул бессознательную тушку раннебоя. «И палочку не забудьте, не хватало местным эльфам заразу какую подцепить. Дядя Сири мог бы мной гордиться». Разумеется, после конспектирования причин нашей с Малфоем встречи, доклада руководству и эпопеи с выковыриванием палочки шефа из камина, Аврора из поместья умчались быстрым дружным табуном диких кентавров в весеннем гоне. «Рона, чтоб его Хагрид в засос поцеловал, ну, хотя бы во сне, в чувство не приводили, видимо, боялись грозного меня. Я ж псих, и не устану это повторять. Ушли живыми и целыми, хвала Мерлину, Моргане и прочим, кого придавило тем круглым столом». «Па-тир!» — не переставая, истерически сипел Драка. «Где, ну где ты научился? Или повышенная ядовитость наставника передается воздушно-капельным путем? Не стани так эротично, Малфой. Я не Астория, на бледную моль не поведусь. И вообще, может, я внебрачный сын Снейпа?» Малфой средний моментально подавился очередным смешком и закашлялся. «Люблю испоганить настроение ближнему. Наставник, значит?» «В принципе, я не сомневался, что Драка пойдет именно по этой стезе. Не зря же его профессор выделял еще на первом уроке. Наверняка, как друг семьи преподавал свою тонкую науку мелкому Малфойчику еще до Хага. Вот уж не надо нам такого счастья», — передернул плечами Харек. «Эк тут Снейп всех зашугал. Вернемся к нашим делам, лорд Блэк». В кресле, удовлетворенной акулой-людоедом, улыбался Люциус. «Ну, еще бы, Аврора в дуэтом опустили. Концерт по заявкам он с удовольствием посмотрел. Сам с сольным номером выступил. Как отделали Уизли, понаблюдал. День прожит не зря. Что ж, вернемся. Все данные у меня теперь есть. Недели две буду занят вычислениями и поиском необходимых материалов. Камин для вас и мистера Снейпа я в Блэкхаусе открою. Как будет готов прототип, пришлю сову», и, подумав, добавил: «Через камин. Так она точно долетит». «Прекрасно, лорд Блэк. Вечеринка окончена. Нас просит на выход». Встаю, расшаркиваюсь с Люциусом. «Ну что, непреложный обед. Не то чтобы мне это очень надо, но обезопаситься со всех сторон не помешает. Драка, будь добр, засвидетельствуй». 3 секунды, и яркий красный браслет, засветившись, дополнил славную компанию таких же на правом предплечье. Спустя пару секунд узоры погасли, а я наткнулся на внимательный взгляд светло-серых глаз хозяина. «Я так и думал. А что вы хотели, лорд Малфой? Наш душка-министр не любит неожиданностей». Люциус, кивнув каким-то своим размышлением, почти дружелюбно улыбнулся, пожал мне руку и вызвал эльфа. «Спасибо, что решился помочь наставнику». Поттер вдруг тоже подал руку. «Драка, что-то где-то сдохло. Тот белый пещерный медведь, не зря я за него переживал. Пока ни за что, Малфой. Привет Снейпу. Пусть побережется и сохранит запасец яда для наших будущих встреч. Целую ручки светлым леди. Пора заняться делами. Работы предстоит непочатый край, но как же все это интересно». Рассказ второй. В Бристоль, друзья, по прибытии домой, по-быстрому перекусив разносолами Кричера, снова засел за вычисления. Два гребаных дня. Невероятно, но то ли Снейп такой уникум, что рождается раз в 1000 лет, то ли не знаю. Двое суток с одним единственным перерывом на пережор, без сна, я составлял формулу рабочих артефактов для профессора. Протезы, они как магический посох, столь же сложны и в составе, и в изготовлении. Изначально, при разработке самой идеи новых магпротезов, пришлось отталкиваться от сложного и емкого по силе заклятия покойного, но весьма изобретательного Эмра Валдемарта. Чары позволяли вырастить недостающую конечность, но, эта конечность, по сути, была материализованная сила и воля того мага, что применил их, и, естественно, исчезала с весьма болезненным, до фатального, эффектом в случае смерти мага, или его крайнего истощения. Мне подобная эпическая дурость не нужна. Схему чар пришлось капитально изменить, а заодно и обкарнать администраторский модуль. Я ж не какой-то там проштрафившийся темный лорд и не собираю армию порабощенных недоумков и инвалидов. Измененное заклятие, использование множества вариаций материалов и ингредиентов, как при стандартизированной работе с палочками, серьезные алхимические трансмутации, пара ритуалов при вживлении, кровь пациента на всех этапах и много матерных слов в процессе. В итоге, сложно, энергоемко, дорого. Все это и есть моя любимая профессия. Не забываем, что на сей раз создавать надо не ногу, а руки, которые мало того, что запредельно подвижны, так еще и через них протекает магия. Проводником протезы станут почище любого другого подручного инструмента. Думаю, если все удастся, палочка профессору уже никогда не понадобится. У него их аж две будет, правая и левая.